Глава 14. Я зашел в игру на минуту позже намеченного срока. Появился там же, откуда и выходил, то есть прямо сидя за столиком. Все время, пока меня не было в игре, столик, оказывается, находился в игре. Интересно, его кто-нибудь из игроков видел? Администратор уже сидел напротив и приветливо махнул мне рукой. Я улыбнулся и поприветствовал его в ответ. Все уже было накрыто свежими блюдами, так что я, не теряя времени, по-хозяйски потянулся к кофейнику и налил себе чашечку, и, схватив сразу две конопешки, откинулся на кресло. Развалился поудобнее и перевел взгляд на оппонента. Администратор тоже плеснул себе кофе и взял свой любимый бутербродик с красной рыбой. «Александр, итак, какое ваше решение?» Я стянул зубами помидорку черри с куриным кубиком в карри-соусе со шпажки, а саму шпажку щелчком пальцев отправил в полет на траву. Не исчезла. Значит, этот администратор делает так, что они исчезают, а они сами шпажки такие. А ты позер, администратор, позер. Переведя взгляд с лежащей в траве шпажки на администратора, я максимально дружелюбно ответил. Я решил отказаться от вашего предложения. Мужчина замер прямо с конопешкой перед открытым ртом. Через пару мгновений он захлопнул рот, отложил конопешку на столешницу и поинтересовался. Александр, а могу я узнать причину вашего отказа? Я все так же расслабленно, развалившись в кресле, отхлебнул кофе и пожал плечами. Я проконсультировался с юристами. Если вы заблокируете мой аккаунт на время судебного разбирательства, будет целый ворох встречных исков и оспаривание блокировки, и иск о взыскании упущенной прибыли, и иск по урону моей репутации. Вы в любом случае выплатите приличную сумму, независимо от того, чем закончится основное дело. И я не против такого развития ситуации. Я потянулся в кресле и продолжил с невозмутимым видом. Наконец в отпуск сгоняю, отдохну по-человечески, а то уже и не помню, когда на море загорал. Знаете, я, может, и от легенды бы не отказался, все-таки я ее люблю. Но играть в таких кабальных условиях — это не игра. Не будет уже того драйва, если вы понимаете, о чем я. Администратор нервно подвигал усами и поерзал в кресле. Про отставленный кофе и конопешку он забыл напрочь. «Да с чего вы вообще заговорили про кабальные условия?» Я удивился. «Ну как? Вы сами про рамки рассказывали, про контроль, про остальные минусы». «Александр, вы не так поняли. Рамки, они номинальные. Никто не собирается ограничивать свободу вашего игрового процесса. Для богов глобальные рамки, по крайней мере, широки и касаются, если мы говорим про Виторию, в основном титанов, то есть только Реи. Для, так сказать, обычных богов же есть только точечные рамки». «Вот, про точечные я и говорю. Они могут повлиять на мой игровой процесс. Я же вам уже сказал, я просто не хочу играть без драйва». «Это вопрос решаемый. Мы, например, можем дать вам право вето на игнорирование ограничений мира в каких-то ситуациях». «Имеете в виду в любых, когда они могут повлиять на мой игровой процесс?» «Ну...» — администратор облизал пересохшие губы. «Да, можно устроить и так. Что еще за минусы вы имели в виду?» «Если я стану богом, то на Олимпе мне делать будет нечего. Зевс вряд ли будет рад меня видеть. Суцел он вот не очень обрадовался». Администратор чуть оживился. «И этот вопрос решаемый, как раз пример точечных рамок. Мы установим ограничения самого мира, чтобы Зевс не смог вас убить, ну и чтобы вы его не могли убить тоже, без возможности снятия для вас именно этого ограничения, для паритета». Я отхлебнул кофе, покатал жидкость на языке и, отставив кружку на стол, поднял палец вверх. «Кстати, про убийц. Я, когда стану богом, останусь бессмертным, как призванный, или меня можно будет убить окончательно?» Администратор несколько осторожно ответил. «Богов в легенде можно убить. Ну вот видите», — я улыбнулся, — «меня убьют, а мне даже подать на вас в суд будет не за что. Я уж лучше после отпуска останусь бессмертным игроком, да еще и с деньгами». Администратор залез пальцем себе за воротник и нервно подергал его. «Ну и это решаемо. Вы все-таки призванный, а не НПС, поэтому можно оставить вас бессмертным. Просто сделаем корректировку на божественность. Например, что после вашей смерти вы сможете попасть в игру не сразу же, а, допустим, через неделю». «Через один день?» — переспросил я. Администратор замер, но кивнул через 5 секунд. «Можно и через один. То есть вы предлагаете мне стать богом в легенде с возможностью игнорирования божественных запретов, если это ограничивает мой игровой процесс? Ну, кроме запрета на убийство Зевса. Даете защиту от этого самого Зевса. Я же остаюсь бессмертным, как призванный, но с ограничением на вход в легенду после смерти на один день. Ну и, понятное дело, все мои силы, навыки и прочее остаются при мне. Верно? Администратор такой имел вид, как будто муху проглотил. Он немного кривовато улыбнулся. Верно? Ну что ж, я встал из-за столика, подошел к администратору и протянул ему руку. На такие условия я согласен. Или еще условия обсудим? Тот замахал руками. Не-не-не-не-не. Главное, что основное мы уже обсудили. Мелочи сможем уточнить и потом. Администратор встал и крепко пожал мою руку, а я улыбнулся. Где подписываться кровью? Мужчина наконец-то улыбнулся в свои усы. Нигде. Этого разговора достаточно. Он залез в карман брюк и достал оттуда обычную визитку. При спорных ситуациях можете призвать меня. Если меня не будет на месте, будет мой зам. Я всмотрелся в визитку. Николай Успенский, гейм-директор. Я кивнул мужику. Приятно познакомиться, Николай. Тот усмехнулся в ответ. И мне, Александр. Опять вы спутываете мои планы, но зато с вами не соскучишься. Администратор кивнул мне и исчез. Я же постоял на месте пару секунд, вернулся к своему креслу и облегченно рухнул в него. Ух! Аж немного потряхивает, отходняк, видимо. Но главное, что прокатило. А ведь все от начала до конца было блефом. Юристы не обещали мне никаких золотых гор, да и отказываться от легенды после долгих раздумий мне совершенно не хотелось. Если бы администратор не пошел на уступки, даже не знаю, что бы я делал. Я выдохнул и перевел взгляд на стол. Администратор так и не притронулся к своей еде. Я взял в руки кружку. Мой кофе уже остыл, так что я вылил его в траву и налил себе новый. Затем подвинул к себе поближе блюдо с конопешками, и только сейчас меня полностью отпустило. Все обошлось. Стоп. Я пока все еще игрок. Как богом-то стать? Потянулся в инвентарь за визиткой, но замер. А пофиг. Потом разберусь с этим вопросом. А сейчас я опять воспользуюсь моментом, попью кофе и умну все эти прекрасные конопешки. Не успел я протянуть руку ко второму канапе, как перед глазами высветилась надпись. «Внимание! Вам предлагается заместить бога кузнечного дела Сефлакса. Согласиться? Да». «Хе-хе, пункт нет, отсутствует как класс. Ну да и ладно. Все уже и так обговорено с администратором. Так что вжал «да». Я, признаться, думал, что меня кутает какое-нибудь золотое свечение, ну или на крайняк будет какая-нибудь вспышка света, но нет. Я как сидел в кресле с одухотворенной мордой, так и остался сидеть. Не произошло ровным счетом никаких визуальных эффектов. Но перед глазами выскочила табличка. «Внимание! Вы встали на путь становления Богом. Частичка божественности в вас уже есть. Для завершения процедуры вам необходимо выполнить задание». А следом за ней еще одна. «Внимание! Божественное задание. Явиться на Олимп к Идун. Игнорировать». Ага. Видать, серенькая надпись «Игнорировать» снизу — это и есть то, что я себе выбил у администратора. Ну, думаю, тут ничего игнорировать не нужно. Наоборот, к Идун я уже давно хочу попасть. Вот только каким образом мне до Олимпа добраться? Опять лететь в хреновую тучу времени? Внезапно в голове всплыл разговор с Уцелом, где он рассказывал, что на Олимп можно попасть и через камень телепорта. Ну-ка. Я хоть еще и не полностью стал богом, но что-то там божественное во мне уже есть, авось сработает. Но прежде чем встать, я бросил взгляд на столешницу с конопешками и кофе. Не удержался и, взяв еще один бутербродик со стола, отправил его в рот и запил все это дело кофе. Эх, все-таки у администратора губа совсем не дура. Вставая, подумал, что кто-нибудь из игроков очень удивится, когда на опушке леса наткнется на накрытый столик с двумя креслами. Активировав плащ, я взлетел вверх. Я решил долететь не до Тулы, а до ближайшего небольшого городка, чтобы поменьше привлекать внимание. Скрыться-то мне, в принципе, не от чего, но я недавно в Туле представление со снесенным рестораном устроил. В общем, мое появление в плаще тьмы может вызвать какой-нибудь нежелательный ажиотаж. Кто-то в ужасе может начать убегать с криками «Оно вернулось! Спасайте свои жизни!», а кто-нибудь недалекий, наоборот, может решить полезть отомстить. Приземлившись на портальной площади городка, я сразу отправился к камню. Немногочисленные новички, а городок оказался для новичков, тормознули и откровенно пялились в мою сторону. Ну, понять их можно. Они только что каких-нибудь барсуков мочили на ближайшей полянке, А тут нечто пафосное на плаще тьмы прилетело. Ну, насчет пафоса утверждать не стану, со стороны себя не видно. Но спину я держал прямо и топал до камня телепорта, ни на что не обращая внимания. Открыв меню камня, я улыбнулся. Да, действительно, в списке локаций для телепорта на самом верху горело золотым цветом «Олимп». Хоть и мелочь, но приятно. Телепорт был бесплатным. А то ведь это божественная фишка, и разрабы могли пихнуть стоимость в 1000 золотых, например. Богам-то нормально, наверное, с их доходами от пожертвований. А в моем случае всего 5% будут моими. Да даже если было бы 100, меня хомяк загрыз бы. Активировав телепорт, я оказался на знакомой симпатичной площадочке Олимпа. Не знаю почему, но на лице сама по себе выползла улыбка. Прямо какая-то ностальгия проснулась. Я вспомнил, как в первый раз тут оказался, можно сказать, в гостях. А теперь вроде как дома получается. Во всяком случае, в одном из своих домов. Прогулявшись вверх до парка, прошел мимо беседки, в которой я сидел, когда до меня фуфлунс докопался. Птички сладко пели где-то в кронах деревьев, а я все шел, радостно растягивая улыбку на лице. Даже не знаю, с чего это вдруг у меня такое хорошее настроение. Пройдя дальше, добрался до яблоневого сада, и вот тут улыбка у меня пропала. Там впереди трон Зевса, а встреча с ним меня как-то не воодушевляет. Издали поглядел на трон. Пустой. Я понимаю, что оттягивать неизбежно и глупо, но вот сейчас как-то совсем не хочется пересекаться с Зевсом и настроение себе портить, так что я облегченно выдохнул. Итак, где же мне Иду искать? Открыл задание, активировал, и передо мной появилась стрелочка вперед и налево. Присмотрелся в ту сторону, там, в глубине сада, какая-то женщина ходила с корзинкой и время от времени нагибалась, собирая упавшие плоды. Точно, Идун. Тут и без стрелочки было бы понятно. Когда я приблизился к ней 5 метров, Идун вдруг остановилась и резко развернулась в мою сторону с гневным выражением на лице. Но, увидев меня, ее лицо разгладилось, а брови взметнулись вверх. «Гидраргерум?» Я улыбнулся богине. «Да, это я. Здравствуй, Идун».